Глава 81. Это тот бог, о котором вы говорили? Когда Лин Зе соприкоснулся с холодной рукоятью меча, его поразили фрагментарные образы жизни Кандалы. Его рождение, детство, юность. Постепенно появлялся великий и великолепный король. Великолепное королевство, впечатляющее сооружение, прекрасные эльфы, одетые в белые одежды. Массивные священные деревья, величественные грифоны, уважение и обожание своего народа, а затем бушующие пожары и бесконечная тьма. Возможно, из-за того, что Кандала не хотел раскрывать подробности того, как он лично разрушил свое королевство, или из-за того, что уже тогда потерял рассудок, последовавшие сцены были очень размытыми. В его постоянно вращающемся поле зрения случайным образом материализовывались какие-то странные фрагменты, как будто Кандао упоминал об обиде людей, убитых его рукой, которые были вплетены в его душу. И когда мир перестал вращаться, перед Линзе внезапно вспыхнуло яркое пламя. Все это промелькнуло в одно мгновение. Линзе моргнул, и его зрение пришло в норму. В руке молодого человека был священный меч, который Кандала вытащил из своей груди. Гладкое и плоское лезвие меча было похоже на белое пламя, освещающее все вокруг и образующее ореол. «Освещение?» Лин Зе огляделся вокруг. Это была уже не та разрушенная терраса, на которой он был. Все вокруг было окутано клубящимся густым серым туманом. Движущийся туман, освещенный сияющим ореолом меча, создавал впечатление, что внутри него было что-то живое. И еще глубже в тумане, который не был освещен, простиралась непроглядная тьма. В небе над головой виднелся массивный разлом, и в темных облаках заплясали всполохи красных молний, как будто что-то могло появиться в любой момент. Глаза Лин Зе проследили за мечом до его рук и, наконец, заметили разницу. Эти руки были обучены в какие-то мерцающие металлические перчатки, за которыми следовала пара наручей. Судя по всему, что чувствовал Лин Зе, это были не его руки. Его взгляд опустился ниже, и молодой человек заметил, что доспехи на его теле были такими же, как у Кандалы, только они были еще более великолепными, как будто это была какая-то иллюзия. И когда он увидел проблеск золота краем глаза, а также острый черный клюв, Лин Зе сразу же понял, что чуть позади него двигался бдительный грифон. В этот момент Лин Зе понял, проходя через эти фрагментарные сцены, он попал в воспоминания Кандалы, а затем стал им. «Это какой-то альтернативный сон внутри сна?» «Ладно, это все еще кажется довольно разумным с точки зрения сна. В конце концов, все, что происходит во сне, имеет возможность произойти, верно?» «По крайней мере, сюжетная линия до этого момента все еще оставалась логичной. Поскольку Кандала сказал, что хочет еще раз защитить свой народ, возможно, это поле битвы или дубликат прошлой сцены». И атмосфера перед ним казалась такой, как за мгновение до появления большого босса. Лин Зе взглянул на меч в своей руке и вспомнил слова Кандалы. Этот эльфийский король обладал огромной силой, но все же боялся встретиться лицом к лицу с богом. Таким образом, он умолял Лин Зе о руководстве, чтобы не совершить ту же ошибку и использовать этот священный меч, чтобы убить другого вновь появившегося бога. Поэтому Лин Зе нужно было стать причиной и проводником Кандалы. Просто взять под контроль или выразить это по-другому, чтобы управлять его душой. «Было ли это тем, что он имел в виду, говоря, я стану вашим конем?» «Кандала?» Лин Зе внезапно вспомнил, что этот король эльфов, вероятно, служил своего рода духом меча внутри этого клинка. «Да...» Мягкий, но изящный голос Кандалы отозвался уважительным эхом. «Это тот бог, о котором вы говорили?» Лин Зе направил меч в небо, когда память Кандалы начала пробуждаться. Острие меча пронеслось по небу, произведя оглушительный грохот. «Грохот!» Зловещий раскат грома отозвался эхом, когда молния мгновенно осветила небо, полное темных облаков. Из этого массивного разлома наружу торчал топор, который держала чешуйчатая рука. Задыхалась Диджисю. Струящийся эфир испарял дождливую воду, которая оказывалась слишком близко. Серебристый мех Диджисю развивался на ветру, отчего она оказалась еще более угрожающей. Она сохраняла свое состояние небесного волка, пристально глядя на Хериса и обнажая клыки. Дождь непрерывно усиливался, заглушая все фоновые шумы. Большая часть района вокруг была полностью разрушена, большинство зданий рухнуло, а предыдущий кратер стал еще больше. Канализация, вероятно, взорвалась, когда мутная вода, наполненная трупами, быстро вытекла. Поскольку она непрерывно истекала кровью, зрение Диджисю уже начало расплываться. На самом деле она все еще была недостаточно сильна. Повсюду валялись трупы охотников, но они больше не имели никакого сходства с человеческими. Извивающийся мех, глаза и саркома выросли по всему их телу. Это были уже не люди, а звери грез. Последнее «Ура!» белого волка было поразительно яростным. Даже у Хереса в его массивной звериной форме были глаза, наполненные кровожадностью, и больше не было никаких следов человеческого сознания. Они просто не собирались продолжать жить. В этот момент, когда пути назад не было, они изо всех сил стремились отомстить. Херис взвыл к небу, прежде чем ударить по земле кулаками и заставить поверхность земли рухнуть. Маниакально улыбаясь, он небрежно взмахнул рукой, отправляя кучу трупов охотников в текущую вниз воду. Всплеск. Диджисю инстинктивно посмотрел вниз, услышав, как трупы падают в воду. В этот момент она увидела слабый водоворот, образующийся в мутной воде. Зловещее предчувствие промелькнуло у нее в голове. Она закрыла глаза и вспомнила, что во время всего этого сражения Херис все это время не отходил от этого кратера. Более того, во время боя он постоянно бросал трупы погибших охотников в яму. «Что-то не так. Он делает это нарочно. Они намеренно охраняли это место, чтобы заставить нас думать, что это инкубационная площадка. Но это не так!» Диджисю резко открыла глаза, когда по небу пронеслась молния, осветив лицо Хереса. Довольная ухмылка появилась на этом зверином лице. «Наконец-то! Достаточно подношений!» Херис раскинул руки, когда кроваво-красное свечение появилось из-под текущей воды. Этот свет принял форму массива, прежде чем стать прямым лучом, который выстрелил в определенном направлении. Аналогичные лучи света появились из четырех других мест и в конечном итоге опустились на то место, где находился настоящий инкубатор. Треск. Инкубатор постепенно раскололся, и хрустальный цветок внутри полностью расцвел. Алое пятно появилось на глянцевом зеркальном центре, прежде чем размазаться. Вслед за этим зеркало треснуло, как разбивающаяся скорлупа, открывая таинственную бездну внутри. Бум! Потоки красных молний вспыхнули с земли, расколов темное дождливое небо надвое. Диджисю немедленно подняла глаза, когда каждый волосок на ее теле встал дыбом. В темных облаках медленно поднялась гигантская гуманоидная фигура. Вокруг ее тела потрескивали молнии. Это гигантское тело размером с гору было покрыто эластичной чешуей. Многочисленные длинные щупальца постоянно извивались на искаженной голове, в которой не было ничего человеческого. Звук его дыхания был похож на раскаты грома сквозь ряды зазубренных зубов изо рта. Дождь, падающий на его тело, стекал вниз, как стремительный водопад. В глазах Хереса было выражение лихорадочного фанатизма, когда он маниакально рассмеялся и громко крикнул. «О боже! Могущественный бог дождя! Возрадуйся, ибо он родился!»